Глава 9. От пережитого знобило, как в лихорадке. Даже когда осталась совсем одна, в чернильной темноте, я боялась пошевелиться. Так и продолжала с ужасом сжаться в углу, подтянув к себе ноги, съежившись в маленький комочек, мечтая исчезнуть совсем. Потрепанное тело болезненно ныло, но я совсем не обращала внимания на физические страдания. Страшнее эмоциональные увечья, которые мне прицельно нанесли подонки. Сердце испуганно пульсировало у меня в груди. Каждый его удар гнал не кровь, а растущую панику по моим венам. Крепко зажмурила глаза, пытаясь спрятаться от жестокой реальности. Подняла дрожащие руки и закрыла уши ладонями, снова боясь услышать приближающиеся шаги в мертвой тишине заброшенной конюшни. На улице прогремел раскатистый гром. Низко, совсем рядом. Так внезапно и оглушительно, что я почувствовала звуковую вибрацию, прошившую мое тело от макушки до пят. Внутри меня тоже бушевала сухая гроза. Молнии раздражения одна за одной вступали в противоборство с истощенным без воды организмом, а ураганный ветер нетерпения способствовал быстрому и неконтролируемому распространению огня. Я горела. Внутренности безжалостно жгло высоченной всевозрастающей температурой, словно это сухостой, который свистяще шипел и громко трещал, разбрызгивая вокруг себя столпы искр. Не увидела, но сразу почувствовала, как свирепствующая непогода за стеной надрывно заплакала дождем. Подтянулась на ослабевших руках к противоположной стене и легла на спину, вытянувшись во весь рост, даря временную передышку затекшим ногам. Подняла лицо к небольшой дыре в прохудившейся кровле, жадно ловя иссушенным ртом первые крупные капли. Больше всего боюсь, что это вовсе не дождь, а предательские слезы на моих щеках. Не хочу признаваться даже самой себе в чудовищной слабости, поэтому робко пробую капли на соль, языком слизывая их с пересохших губ. Дождь силой барабанит по крыше, прихлопывая удушающую пыль. В воздухе пахнет сыростью и промокшей насквозь древесиной. Делаю неглубокий, осторожный вдох, потом еще один, теперь уже полный, чувствуя, что легкие больше не прижигает знойным воздухом, и истощенные внутренности покрываются тонкой пленкой живительного конденсата. Я совсем не чувствую, как по лицу стекают дождевые капли. Мне кажется, что вода уже кипит, и они сразу с шипением испаряются с разгоряченной кожи, поэтому исступленно тру его ладонями, втирая прохладную влагу. Не помню, как задремала. Скорее сорвалась и провалилась в бездонную яму кошмарного сна. Не услышала, а скорее почувствовала его рядом. Вздрогнула и внутренне сжалась, уставившись на вошедшего. Взгляд ветра, направленный на меня, страшно пугал подчеркнутым холодом равнодушия. «Живая», — бесстрастно уточнил он. Хорошо, что ночью я смогла нащупать в темноте на полу свои сорванные плавки и натянула их вместе со спортивными леггинсами. Неприятно кольнуло от промелькнувшей мысли, что этот мужчина мог стоять тут и пренебрежительно рассматривать мои обнаженные, стерзанные насильниками ноги. Понимала, что синяки и кровоподтеки не скрыть совсем, но я не хотела, чтобы сейчас он разглядывал мое тело, замечая его повышенную уязвимость. «Пойдем». К моему удивлению, он протянул мне руку, предлагая помочь подняться. Я показательно проигнорировала джентльменский жест и перевернулась сначала на четвереньки, а затем встала, опираясь на столб старой коновязи. Он раздраженно нахмурил брови, но ничего не сказал. Только сделал шаг еще ближе и щелкнул замысловатым замком железного ошейника, который свалился к моим ногам, глухо звякнув о пол деревянного настила. Затем развернулся и вышел, оставив нараспашку двери денника, больше не предлагая мне помощи. Я последовала за ним. С большим трудом передвигала затекшие ноги, руками цепляясь за стены, чтобы удержать равновесие. Медленно шла на яркое пятно дневного света, которое резью в глазах привлекательно маячило впереди. За пару шагов до выхода из конюшни была схвачена за предплечье сильной рукой и грубо выдернута на улицу. Щурясь на солнце, молча рассматривала собравшихся мужчин. Двое из них стояли чуть дальше остальных, в шагах в 15 от меня, умоляюще глядя в мою сторону, словно сквозь меня, мне за спину. То, что ветер рядом со мной, я поняла сразу. Даже маленькие волоски на коже стали дыбом, стойко сопротивляясь неприятной близости. Спиной ощутила, как он подошел вплотную ко мне. Почувствовала, как коснулся локтя правой рукой и неспешно повел по ней пальцами вниз до моей кисти, аккуратно вкладывая мне в руку пистолет. Его знакомую рукоять я узнала сразу, и моя ладонь бессознательно сжалась, крепко удерживая смертельное оружие. «Только не играй со мной, девочка!» Очень тихо прошептал мне на ухо, своим дыханием шевеля мои растрепанные волосы. «Демьян, пойми, мы перепили вчера!» Услышала я неуверенный голос несостоявшегося насильника и присмотрелась к стоящим поодаль мужчинам. «Это же просто девка!» Громко продолжал он. «Мы столько лет знакомы, я ни разу не подводил тебя!» «Стреляй!» Безжизненно дал мне отмашку ветер. Я смотрела на жмущихся друг к другу мужчин и не замечала в их растерянных глазах ни грамма вчерашней явной вседозволенности. «Стреляй!» — снова отчетливо повторил свой приказ. «Они чуть не разорвали тебя надвое, дура!» Я почувствовала, как ветер убрал свою руку, скользнув по тыльной стороне моей ладони своими пальцами, и мурашки непримиримого противоречия побежали под кожей, играя на моих нервах. Подняла освобожденную им руку, выпрямила и встала в стойку, приняв необходимый упор для точной стрельбы. «Ветер!» – надрывно заорал второй мужчина. «Не надо! Это ведь даже не девка, а коммерческая шлюха, которая продает свои услуги подороже любому, кто готов заплатить за ее навыки больше!» «Она здесь ни при чем!» Из-за спины отчетливо слышу я. «Вы оба нарушили приказ. Этого вполне достаточно». Я вздрагиваю от бесцветности в прозвучавшем голосе. «Совсем не из-за меня он здесь. Это показательная порка за непозволительное неповиновение, в которой я не человек, а всего лишь незначительное связующее звено». «Стреляй!» – насмешливо шепчет мне, и я чувствую, как он касается моей спины, ведя сверху вниз указательным пальцем по моему позвоночнику. «Если не выстрелишь, то завтра к тебе придут другие, а послезавтра будут новые. Они будут приходить до тех пор, пока не порвут тебя, оставив от тела лишь кровавые ошметки. Поэтому стреляй. Я не дам тебе второго шанса для защиты». «Все понимаю. Знаю точно, что сказанные им слова до отвращения правдивы, но выстрелить не могу. Я не убийца», – тихо шепчу ему. «Значит, стрелять ты готова только в меня», – отвечает ветер, и я не вижу, но точно знаю, что он улыбается. От нервного истощения тело ведет, и я неосознанно делаю полшага назад, прижимаясь к нему спиной. Хочу опустить пистолет, но чувствую, как он решительно обнимает меня сзади, крепко удерживая мои руки в упоре своими руками, и стреляет, нажимая моими пальцами на курок. Попадает точно, четко, прямо в лоб сначала одному, потом второму, и они замертво падают в дождевые лужи во дворе старой конюшни. Быстро забирает из моих ослабевших пальцев пистолет и подхватывает меня под руки, не позволяя свалиться ему под ноги. Совсем не реагирую на его прикосновение. Тело словно не мое. Не мигая, я смотрю на упавшие друг на друга трупы, и от волны ужаса деревенеет сердце. Оно словно перестает биться совсем. Я больше не чувствую себя живой.